Часть 61. Таксист был молчалив и не досаждал пассажиру расспросами. Однако выглядел он каким-то озабоченным, то и дело срываясь на ругань, когда отвечал на звонки по диспетчеру. «Жена, наверное», — поначалу подумал Брейн, заранее сочувствуя водителю Гоберли. Брейн машинально фиксировал все, о чем говорил таксист в своих коротких обменах, невнятных из-за пластиковой перегородки. Однако после пятого звонка водитель стал так орать, что никакая звукоизоляция уже не помогала. Вскоре стало понятно, что дорогая превратилась в ублюдок, недотраханный, что выходило за пределы внутрисемейного конфликта, и Брейн понял, что его ведут, опережая на полшага. Отсюда и накладки, и стресс таксиста. «Пожалуй, я выйду здесь. Притормозите». «Ну, сэр, мы проехали только половину пути». «Не беспокойся. Вот тебе за полную поездку», — ответил Брейн, оставляя на пассажирском сиденье наличные деньги. «Ну почему?» — прокричал водитель, высунувшись в окно предусмотрительно заблокированной Брейном дверцы. «Знакомого увидел», — ответил Брейн и, проскочив через двери магазина, встал к стене и... не пожалел. Пуля щелкнула, пробив синтетическое стекло, и ранила в бедро даму, толкавшую к выходу тележку с продуктами. Крики, падение, охранники, вызов полиции, но Брейн уже был на втором этаже, чтобы лучше рассмотреть возможные позиции снайпера. Однако позиции не нашлось. За территорией молла оказался молодой лес. Там негде было разместить снайпера, значит, работали с воздуха. А воздушная слежка — это подтверждение высокого приоритета задания, которое Брейн выполнял. Впрочем, все это было понятно и знакомо. Больше всего его пугало другое. Каждый раз, глядя в зеркало, он не узнавал того парня, который смотрел на него. Он был значительно моложе. Проскочив сквозь торговые залы, Брейн выбрался в другой квартал. И там, перехватив очередное такси, назвал адрес в двух кварталах от нужного места. Детской школы «Поликантер», куда он должен был прибыть к определенному часу с инспекционной миссией. Карта города оказалась неточной, и Брейну пришлось постараться, чтобы не заплутать, когда, сменяя такси одно за другим, он в целях безопасности катил совершенно в противоположную от нужной сторону. Пара тонких цветных курток также играла роль в его перевоплощении. Он купил их на уличных развалах. Приходилось менять походку, хромать, шагать, размахивая руками, и самое обидное, что, скорее всего, враги этого момента торжества его актерского таланта не видели и поджидали возле школы. Что ж, у него и на этот случай был припасен подходящий фокус. Брейн добрался до школы, но занял позицию в сквере, откуда в небольшой тринокль можно было следить за происходящим в школе через окна. Он примерно знал, где находилась аудитория, в которой он должен был встретиться с Эдгаром Джоннером и опознать его как по внешним признакам, так и по особым, на тот случай, если его заменяли дублером. Но это в идеальном случае. А тут была реальная боевая работа, где нельзя было соваться под верный удар, поэтому Брейн решил сыграть мягко и, что называется, издалека. Место в парке было удобно не только с точки зрения наблюдения. Тут находилась палатка, где продавались жареные орехи пяти видов, и школьники не упускали случая прибежать в парк и потратить карманные деньги. Здесь Брейн и организовал засаду, когда спустя пять минут попался веснушчатый мальчишка лет 10. «Эй, парень!» — негромко позвал Брейн, но школьник только презрительно на него покосился и остался стоять возле орехового ларька, выуживая из кармана деньги. Тогда Брейн показал сотню и недвусмысленно помахал ею, все более привлекая внимание мальчишки. В конце концов, тот подошел с таким видом, словно делает незнакомцу одолжение. «Ну и че надо?» — спросил школьник, останавливаясь в паре шагов от Брейна. «Учителя Джоннера знаешь?» «Ну, если передашь ему записку от меня, получишь эти деньги. Я передам, а ты сбежишь. Деньги я отдам тебе сразу. А как вернешься, получишь у торговца еще и орехов. Я оплачу для тебя, какие хочешь». «У этого долговязого сейчас урок в южной аудитории», — сказал мальчишка, махнув рукой в сторону школы. «И это тебя останавливает?» «На самом деле не останавливает», — решил Сарыжий и поправил лямки своего ранца. «Давай свою записку и деньги». Брейн отдал и то, и другое. Мальчишка деловито рассовал все по карманам и зарысил в сторону школы. А Брейн снова вооружился триноклем и стал ждать. Вот и главная сцена. Брейн держал под контролем три школьные аудитории, и теперь учитель в одной из них направился к двери. «Действительно долговязый», — подумал Брейн, настраивая тринокль на максимальное увеличение. Вот только его объект имел средний рост, другой цвет волос, рисунок ушей, форму носа. Это был совершенно другой человек, и именно этого Брейну не хотели позволить увидеть. Для чего была вся эта суета? Объект казался племянником какого-то высокого чина, и появилась информация, что через этого родственника на него будет оказано давление. Почему за Брейна так жестко взялись? Ведь, в конце концов, эту подмену нельзя было скрывать сколько-нибудь долго. Но, видимо, долго им и не требовалось, а вот сейчас было очень важно. Брейн достал односторонний передатчик, замаскированный под плитку синтетического шоколада, и снова глянул в тринокль. Долговязый кому-то срочно названивал. Брейн нащупал под упаковкой шоколадки единственную кнопку и, нажав ее, услышал, как передатчик пискнул, донесение ушло в эфир. Теперь следовало сделать еще одно дело. Расплатиться с временным агентом, для чего Брейн спросил у продавца, что любит рыжий, и оплатил тому все по двойной порции. Неподалеку медленно проехал фургон доставки чего-то там и остановился на краю парка. Брейну пришлось зайти за кусты, чтобы скрыться от камер, вмонтированных в рекламную надстройку фургона. Через полминуты из лючка в этой настройке стартовал мини-коптер и направился к ореховой будке, а Брейн, оставив пиджак в кустах, взлохматил волосы, выпустив наружу рубашку, покачиваясь, направился к фургону. Натолкнулся на него, выругался и, пристроившись у колеса, сделал вид, что готовится на него помочиться. И тут, несмотря на самые строгие инструкции, выдаваемые наблюдателем, отъехала раздвижная дверь, и появился плечистый субъект в очках-светофильтрах, сберегающих зрение при долгом сидении за мониторами. «Эй, чудо, ты ничего не попутал? Ну-ка, вали отсюда!» «Ага, разбежался уже», — буркнул в ответ Брейн. «Ты плохо меня слышал?» Плечистый быстро огляделся, потом сделал шаг вперед, но едва протянул руку, получил быстрый удар в солнечное сплетение. В следующее мгновение Брейн запрыгнул в фургон и еще одним ударом сбил оператора с вращающегося стульчика. Больше здесь никого не было, и Брейн, проверив жетоны, выяснил, что за ним пытались следить сотрудники частного агентства. «Пора домой», — решил он и, выйдя из фургона, перешагнул через лежавшего без чувств здоровяка и поспешил в кусты, где оставил пиджак.